Глава 12. Этому величию духа не отвечало у Отона ни тело, ни наружность. Был он, говорят, невысокого роста, с некрасивыми и кривыми ногами. Ухаживал за собой почти как женщина, волосы на теле выщипывал, жидкую прическу прикрывал накладными волосами, прилаженными и пригнанными так, что никто о том не догадывался, а лицо свое каждый день с самого первого пушка брил и растирал моченым хлебом, чтобы не росла борода. И на празднествах Исиды он при всех появлялся в священном полотняном одеянии. Вот почему, думается, смерть его, столь непохожая на жизнь, казалась еще удивительнее. Многие воины, которые там были, со слезами целовали ему, мертвому, руки и ноги, величали его доблестным мужем и несравненным императором, и тут же, близ погребального костра, умирали от своей руки. Многие, которых там и не было, услыхав эту весть, в отчаянии бились друг с другом насмерть. И даже многие из тех, кто жестоко ненавидел его при жизни, стали его превозносить после смерти, как это водится у черни. Говорили даже, что Гальбу он убил не за тем, чтобы захватить власть, а за тем, чтобы восстановить свободу и республику.